«Зачем я здесь?» «Мне нужна ваша помощь. Или консультация, или промывание мозгов. Не знаю, как правильно это назвать. Я погрязла по уши в проблемах. Изо всех сил стремлюсь поддерживать координацию намерения. Повторяю амальгаму «мой мир». Но не всегда получается. Точнее, не получается. Дело в том, что уже год я живу в жуткой депрессии. Меня на работе ограбили цыгане на крупную сумму. Я решила сама решить этот вопрос, не ставить начальство в известность. Скрывать недостачу получалось, поскольку я сама делала отчеты по продажам. Но потом у нас появилась управляющая. Она вскрыла факт недостачи и выставила все это дело так, будто я украла эти деньги. Сейчас выплачиваю долг прежним работодателям, а они являются хорошими знакомыми моих родственников. Понятно, с одной стороны, сама не права. Надо было сказать, а я испугалась. И стыдно было как-то, что такую взрослую девушку и какие-то цыгане окрутили. Вот и не рассказала им. А мне не верят, что я не брала денег. Даже родственники, они даже логику не включают, что за то время, когда это случилось, я ничего не покупала ни домой, ни себе. И что у меня такой большой суммы даже не появлялась. Потому что если бы она появилась, это бы сразу стало видно. Поехала бы в отпуск или еще что-то. Но они даже не хотят разобраться. Им как все представили, так и верят. А мне жить не хочется. Я по утрам просыпаюсь и не понимаю, зачем я здесь. Меня ничего не держит на этой земле, в этом мире. Семьи нет, детей нет, а жить смысла не вижу. Хочу одного – умереть, уснуть и не проснуться. Со временем после этой ситуации открыла свое дело на пару с одним мужчиной. Работали, все нормально, начали зарабатывать, но опять он просто взял и кинул меня на крупную сумму. Я стремлюсь проанализировать, где я перегибаю палку. На меня давят с одной стороны родственники, с другой поставщики, я устала. Когда есть силы, то говорю себе, что это просто переезд на уровень выше. А сейчас просто нужно выбросить прежний хлам и в отношениях, и в жизни вообще. Я стремлюсь расширить зону комфорта, но сразу со всех сторон какой-то геморрой тут же вылазит. Все от меня чего-то хотят, все командуют, как и что мне делать. Это просто не жизнь, а выживание. Понимаете, я просто не хочу жить, я устала жить. Мне неинтересно жить. Я не нахожу того, что превратит мою жизнь в праздник. У меня даже нет желания собой заниматься. У меня вообще ни к чему желания нет. Подскажите, как мне выбраться? Где найти силы? У меня их уже просто нет. Не переживайте вы так. Вы далеко не одиноки в своих проблемах. Вопросы «Зачем я здесь?» и «Что превратит мою жизнь в праздник?» остаются нераскрытыми для подавляющего большинства людей. Можете мне поверить. И это самые сложные вопросы. Главная причина всех бед в том, что вы пока не вышли на свой путь. У меня самого в жизни был период, когда я себе говорил то же самое. Не хочу жить, нет желания собой заниматься, вообще ни к чему желания нет. Хочется только одного – заснуть и не проснуться. И сам я далеко не сразу вышел на свой путь. Но мне в определенном смысле повезло. Из сточной канавы, куда слилась моя жизнь, меня вместе с накопленным хламом и мусором вынесло на чистую воду. Я прошел не один, а целый ряд очистительных и очень болезненных кризисов, прежде чем начал что-то понимать в этой жизни. И, возможно, именно поэтому я обрел способность четко формулировать, что можно, а чего нельзя делать. Так вот, чего вам не следует делать однозначно, так это разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается, в любое время, при любых условиях и обстоятельствах. Единственное обстоятельство, при котором будет поздно говорить, что все только начинается, это когда вы уже в гробу. О следующих ваших жизнях я и не говорю. Речь об этой жизни. Поверьте, ничто в ней не зря. Всему свой срок, своя плата, и все к лучшему, как это ни банально звучит. Но для того, чтобы действительно все было к лучшему и поскорей, Сейчас нужно не падать духом. Даже наоборот, когда настало такое время, что вам кажется, будто вы дошли до точки, теперь можно, наконец, вздохнуть с облегчением и сказать себе: «Ну вот, теперь все хорошо. Я заплатила сполна, хуже быть не может, а потому дальше все будет только лучше. Теперь все будет хорошо». Сейчас в вашей жизни, как и у меня в свое время, происходит своего рода чистка. Вы правильно подметили, это переезд на уровень выше. Просто нужно выбросить прежний хлам и в отношениях, и в жизни вообще. Это не значит, что следует намеренно браться за метлу и производить генеральную уборку. Из головы выбрасывать ненужные мысли, а из своего мира ненужные отношения, условия, обстоятельства. Вы и не сможете их убрать. Бороться с хламом бесполезно. До тех пор, пока вы с ним возитесь, боретесь, пытаетесь избавиться, хлам будет в вашей жизни. Не зря ведь говорится, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Оно все само отвалится, что не нужно. Именно так часто и происходит, когда человек прекращает свое барахтанье в каком-то захватившем его потоке, а берет курс на цель и начинает двигаться целенаправленно. Все ненужное самоустраняется. Но не сразу. Сначала наоборот, наваливается куча новых проблем. Ну а как может быть иначе? Представьте, вы плыли в окружении какого-то сопроводительного мусора, кое-как отталкивая его от себя. Но потом решили вырваться из этого окружения. В любом случае, чтобы выйти на чистую воду, придется пробраться через строй проблем, порожденных прошлым. Но вы должны знать, они уйдут, эти проблемы. Не оглядывайтесь в прошлое, смотрите только вперед. Что вам следует делать сейчас? Я не могу и не вправе дать вам сложное решение сложных проблем. Что бы я вам ни сказал по поводу ваших проблем, вы не сможете с ними разобраться. В условиях, когда хуже некуда, вы не сможете проанализировать, где вы перегибаете палку. И не сможете избрать какую-то правильную тактику, чтобы сопроводительный мусор к вам не приближался. Слава богу, это и не требуется. Трансерфинг не имеет отношения к лечению проблем. Решение простое – теперь все будет хорошо. Просто примите это за аксиому. Все, что от вас требуется на данном этапе, вставить в свой кинопроектор эту ленту и далее крутить ее, транслировать, не переставая и не обращая внимания на скопившийся вокруг мусор. Просто раздвигайте его руками, как это бывает на грязном пляже, и идите вперед, зная, что впереди чистая вода. Понятно, что сейчас вам трудно, но вы должны твердо усвоить, какая лента у вас в голове, такое же кино, рано или поздно, начнет крутиться и в вашей реальности. Ходите, транслируйте свою программу, словно ходячая радиостанция. Теперь все будет хорошо. Все равно, во что бы то ни стало. И подмечайте перемены. Перемены обязательно появятся. Позже, когда немного воспряните духом, можно будет приступать к поиску своей цели. Для поиска используйте тот же принцип: какая лента у вас в голове, такое же кино в реальности. Рано или поздно, но так будет, таков закон. Опять, не обращая внимания на текущую реальность, транслируйте кино будущего. Каждый день моей жизни – праздник. Моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Жить легко. Я приношу пользу этому миру, а мир дает все, что мне нужно. Я на своем месте. И я не пустое место. Я ощущаю свою ценность в этом мире. Я здесь не зря, не просто так. Я выполняю свою миссию, и моя жизнь удается. У меня все идет как надо. Сила со мной. Сила ведет меня. И я иду к своей цели. Просто проговаривайте эту мыслеформу почаще и представляйте себе праздник своей жизни. как вам это видится, как можете. Так, как сейчас можете, неважно как. Эта техника все равно работает, даже если у вас не очень хорошо получается с визуализацией. Просто проговаривайте вслух или про себя те мысли-формы, которые я вам предлагаю. Потом у вас появятся силы создать свои, собственные. Я на пути к своей цели. Я найду свое предназначение в любом случае, потому что постоянно транслирую свое намерение. Это, безусловно, работает, так что цель почти у меня в кармане. Мое от меня никуда не денется. Я неизбежно выйду на путь к своей цели. Я уже на пути к своей цели, потому что постоянно транслирую свое кино. Какое кино у меня в голове, такой же будет и реальность, рано или поздно. Я в режиме трансляции, и мое намерение неизбежно реализуется. Чувствую, я уже близко к цели. Конечно, не следует сидеть сложа руки. Вы не только проговариваете свою реальность, но и действуете соответствующим образом. Я расширяю свой кругозор, впускаю в себя новую информацию. Мой разум наблюдает, а душа выбирает, как ребенок, игрушку. В один прекрасный миг моя душа оживится и скажет: «Вот оно». А разум согласится: «Да, так и есть». И я нахожу свое предназначение, свою цель, свою миссию. Общий принцип состоит в том, что вы можете получить то, чего у вас нет, и стать тем, кем не являетесь, если вставите в свой проектор соответствующую киноленту. Принцип, конечно, странный, но он работает. И в том числе для поиска своей цели. Если вы зададитесь целью найти свою цель и будете систематически крутить такое кино, цель отыщется. Эта техника универсальна. Какое намерение вы транслируете, такую реальность и получаете. От вас требуется только переключиться в этот режим трансляции и систематически работать с мыслеформами и слайдами. Техника трансляции впервые и вкратце была рассмотрена в книге «Взлом техногенной системы». В дальнейших книгах и рассылках я буду раскрывать ее более детально. В частности, в издательстве «Весь» уже готовится к выходу издание «Проектор отдельной реальности». А на рассылку можно подписаться на авторском сайте zelands.ru.